Глава третья. Дела русские в этом году плохо складывались. Очень плохо. Не к нашей выгоде. Прошлогодний поход Миних загубил. Вена терпела в Сербии поражение от турок, требуя для себя присылки войск русских. Швеция грозила России войной. Королевский флот вот-вот мог появиться возле фортеции Кронштадт. Получалось так, как писано у Тредьяковского. С одной стороны гром, с другой стороны гром, смутно в воздухе, ужасно в ухе. Турция, укрепясь в успехе, верила судьбу войны и мира французам. Дипломатия Версаля была блестящей, и посол Людовик XV при султане отныне представлял сразу три самые мощные империи — Францию, Австрию и беспредельную Россию. Ключи от дверей, ведущих к замирению, громыхали в руках мудрого кардинала Флери. Франция давно управляет политикой Турции, Францию же покорно слушается и Швеция. Кампания предстояла трудная. Русской армии необходимо победы добиться, воинский престиж России снова поднять и Австрию союзную из беды выручить. Надо мир выгодный приобрести, и любой ценой следует разрушить союз шведско-турецкий. Вена уже насытила Европу слухами, будто во всех австрийских неудачах виновата Россия, союзник плохой и неверный, помощи Австрии не дающий. Были званы в кабинет фельдмаршалы. — Ежели мы, — утверждал Остерман, — в помощь цесарцам не явимся с ружьями, то цесарь Венский, до крайности дойдя, может мировую с султаном заключить без нашего одобрения. Тогда нам худо станется. Посему и заключаю, что Вене войсками надо услужить. Держал речь Миних. Я бы дал Вене денег. Сколько ни попросят, а солдат русских не давал бы никогда, самим нужны. Главное — разорвать связь Царьграда со Стокгольмом, и это я беру на себя. Через Европу муха не пролетит отныне без моего ведома. Миних настаивал, чтобы в этом году Лассе опять в Крым забрался. А на Кубани пусть конница Дондукиомбу отважно действует. Лассе отказывался от похода на Крым, говоря справедливо. Флота-то у нас теперь не стало, а флот, по разумению моему, всегда был и будет первым и наиглавнейшим помощником армии. Анна Иоанна решила австрийцам уступить, для чего Миниху следовать с армией на Хотин, как о том цесарцы ее просят. Миних озлобленно ворчал, что он не мальчик на венских побегушках. Сообща договорились министры с фельдмаршалами. Австрийцы корпус от России получат, но чтобы содержали его на своем коште. С тем и отослали в Вену курьера, который быстро возвратился. Ответ императора Карла VI был таков. Уж коли Россия согласна на одно доброе дело, так пусть она уступит Вене и во втором. Русский корпус, за Австрию сражаясь, остается на русском иждивении. Остерман сказал, претензии Вены основательны. В Трансильвании товары дешевы, особливо мясо с крупами, так что все сыты будут. Послали в Трансильванию кавалерию на конях добрых с отличной амуницией. Австрийцы и стали уничтожать ее. Чуть русский воин отъедет от своих, как пандуры и круаты Карла VI тут же его убивали. Для того убивали, чтобы разжиться уздечкой, лошадью, ружьем, сапогами. Русское снаряжение им нравилось. В дипломатии русской дипломатам русским было уже не повернуться. Отпихивали их корфы, кейзерлинги, Браккели, Кантемиры, Гроссы и Каниони. Мало русских послов сберегли свои посты при дворах иностранных. Но зато прочно, словно гвозди в стенке, засели в политику Европы братья Бестужевы-Рюмины, Алексей Петрович, посол в Дании, и Михаил Петрович, посол в Швеции. Первый изобрел бестужевские капли для успокоения души и прославил себя продажностью. Второй брат ничего не изобрел, но продажностью не страдал. Анна Иоанна обоих братьев хорошо знала, когда они в Метаве при ней камер-юнкерами служили, а отец их, старый вор и развратник, долго был ее любовником. Михаил Бестужев-Рюмин сидел в Стокгольме, как сидят на бочке с порохом самоубийцы, высекая искру из камня, чтобы раскурить последнюю трубку в жизни. Холодное рыжее солнце заливало зимнюю столицу королевства. В подвалах русского посольства немало хранится золота для подкупов, для интриг, для убийств. Политика, когда в ней женщины замешаны, особенно в деньгах нуждается. Трудно быть послом в стране, которая не забыла горечи Гангута и Полтавы. После поражения и разорения страны шведы решили уже не допускать королей до управления. Король сидел на престоле, но подчинялся решениям сейма. Шведы ограничили монархию, чего не могли сделать русские при вступлении на престол Анны Иоанны. Прекрасные дамы в королевстве своей красотой, речами и любовью возбуждали страсти политические. А партии было две — партия шляп и партия колпаков. Одни шведы желали отмщения России, и король сказал: «О, какие боевые шляпы!» Другие стояли за мир с Россией, и дамы оскорбили их: «Вы презренные ночные колпаки!» Перстни и табакерки дворян украсили изображение шляп или колпаков. Вражда двух партий перешла в бюргерство, от бюргеров в деревни, и скоро все королевство передралось. Молодежь дуэлировала под взорами партийных красоток. Борьба шляп с колпаками взяла от Швеции столько жертв, сколько берет иногда война. Бестужев-Рюмин с тревогой наблюдал, что верх одерживают воинственные шляпы. Через подкупленных членов сейма он дознался, что договор Стокгольма с султаном турецким уже готов. Скоро дублеты ратификации отвезут в Царьград, после чего флот шведский нападет на Петербург. Под окнами посольства слышались крики: «Мы за принцессу Елизавету, дочь Петра! Мы не против русских, но мы ненавидим правительство в России. Анна Иоанна влечет нас к гибели. Укротите самодержавие ее, как мы укротили королевское самовластие». Бестужев вызнал, что ратификации к султану повезет барон Малькольм Синклер в майорском чине. «Мое мнение», — депешировал посол Остерману, — «чтоб Синклера анлевировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки. Я обнадежен, что взыскивать шведы с нас не станут за жизнь его». Бестужев-Рюмин стороною вынюхал все о майоре Синклере и нашел вскоре удобный случай повидаться с ним. «У вас завидная судьба», — сказал посол дружелюбно. На чистом русском языке ему ответил Синклер: «Это справедливо. Жизнь моя есть чудесное сцепление замечательных случайностей. Я столько раз от смерти убегал. 13 лет провел в плену русском, и вот... По вашим глазам, посол, я вижу, что вы не прочь бы и теперь сослать меня в Тобольск». Бестужев рассмеялся, хитря напропалую. — «Нет, — отвечал, — при чем здесь я? Я говорю не от себя, а от имени прекрасной дамы, что влюблена в вас. Давно и пылко любит вас она, но безнадежно. Безнадежно? Отчего же? — удивился Синклер. Со вздохом отвечал ему посол России. Увы, она имеет мужа. Но пылкость чувств желает отдавать не мужу, а таким, как вы. Меня она просила передать секретно, что ей желательно иметь ваш портрет. Но описание портрета времени потребует. Позировать художнику согласен я. Но времени-то нет для этого. Ага, значит, ты и вправду скоро отъезжаешь в Турцию. — Зачем писать портрет, который вешают на стенку? — ответил Бестужев Рюмин. — Широкого полотна для любви не надобно. Дама, сгорающая от чувств к вам, желает видеть вас в миниатюре, чтобы изображение ваше ей было легче от ревности мужа укрывать. — В миниатюре я согласен, — воодушевился Синклер. Портрет был сделан в медальоне на слоновой кости. Спрятанный на груди курьера, он срочно был доставлен к прекрасной даме в Петербург. Остерман передал миниатюру Миниху. Вот человек, которого следует опасаться. Миних показал изображение Синклера герцогу. — Анлевируйте его, — посоветовал Берон. Фельдмаршал вызвал к себе трех бравых офицеров, крови давно не боящихся, барона фон Кутлера, Левицкого и Веселовского. Посмотрите на этот портрет и запомните лицо человека, которого следует вам найти и анлевировать. Документы его забрать. Посол наш в Дрездене, барон Кейзерлинг, уже предупрежден, и все бумаги Синклера переправят в Петербург. За это вас ждут чины, деньги, слава, отпуск, вино. Женщины. Что непонятно вам? Нам все понятно, фельдмаршал, кроме одного вашего слова. Объясните, что значит анлевировать. Миних сердито засопел, отворачиваясь к окну. Убейте его, как собаку, — пояснил он. Коварным планом убийства Синклера тишком поделились с Веною. Император Карл VI просил императрицу заодно уж, если случайно встретиться на дороге, убить и Ференса Ракоци, врага Габсбургов, пламенного борца за свободу Венгрии от ига австрийского. Пустынные дороги Европы рассекали шлагбаумы кордонов. Чума кружила по городам, жившим с закрытыми ставнями окон. Цокот подков глухо отдавался в тихих улицах. Почтовые тракты, карантины, верстовые столбы, кресты на могилах и распятия Христа на дорогах. Какой большой мир окружал всадников! И в этом мире бесследно затерялся майор Синклер. Искать его, как иголку в стоге сена. Отдел внешних к делам внутренним. Волынский по ночам жег свечи, сочинял для императрицы записку на доносы фон Кишкелей. Неказенная отписка у него получалась, а страшно подумать. Памфлет на все устройство власти русской. Артемий Петрович не мог удержать пера в бешеном разбеге ярость. Он вступал в полемику с самодержавием, держа речь иносказательную, как и положено в сатире лукавой. Язык министра тоже не казенный, он говорил языком общенародным, бойким, это был отличный язык того времени. Перо в муках творчества брызгало чернилами. «Жарко мне!» — и гнал свое перо дальше. Самые страшные обвинения на паразитов придворных Волынский возвел в пункте, называемом «Какие притворства и вымыслы употребляемы бывают при монарших дворах, и в чем вся такая закрытая и бессовестная политика состоит?» Мелких гаденышей фон Кишкелей министр даже забыл. Ногою он попирал крупных гадов. Кому не прочтет Волынский, все только ахают. Да ведь это же про Остермана. про самого Бирона. Нашлись охотники иметь копии с этой канцелярской бумаги, которая под пером автора стала художественной сатирой. От руки перебеленные списки с памфлета Волынского по Руси начали расходиться. Читали их грамотеи в провинции, воеводы и священники, чинодралы и патриоты истинные. А было доношение это секретно. Для одной императрицы предназначено. Потаенно растекался памфлет по углам медвежьим, волнуя людей и тревожа. Чтобы еще шире прослышали о нем, министр Ададурова к себе привлек. Я немецкого не ведаю, Василий Евдокимович. Ну-ка, перетолмач с языка нашего березового на язык воистину дубовый. В немецком переводе прочел записку и герцог Бирон. Человек не глупый, он сразу смекнул, что к чему. Бирон смеялся, довольный, главного так и не разгадав. — Какой ты молодец, Волынский! Я сразу понял, что ты здесь Остерману могилу роешь. Хвалю, хвалю. — Самоусладительно начертал, — ответил ему министр. Коли хвалит Бирон, то и Анне Иоанне хвалить бы пристало. Но императрица была недовольна. — Я тебя о чем просила писать? — Ты про кишки ли здесь ни слова? А в дела совсем не конюшенные залезаешь. Гляди, Петрович, философии эти никого еще до добра не доводили. Нашептали мне люди, знающие, что ты Остермана моего не щадишь. Остерман же был настолько хитер, что обиду утаил. Смею заверить, Ваше Величество, что вы заблуждаетесь относительно оскорбления моего. Волынский может грязнить меня и дальше, сколько ему хочется. Что взять с сумасброда? И не о том печалуюсь я, драгоценная наша и великая государыня. О чем же, граф? Автор сей негодный не меня. Он ваше величество не пощадил. А вы, матушка, доверчивы к людям, того и не приметили. Или глупая, по-твоему, надулась императрица. Остерман ловко строил свой донос на Волынского. «Мудрость вашего величества неописуема», — отвечал он спокойно. «Но прочтите еще раз пункт о приведении государей в сомнение, дабы они никому верить не изволили». Многое тут Волынский перенял от Макиавеллия. И, говорят, в библиотеке его еще более зловредные книги сыскать мощно. Оттуда-то он брызжет ядом крамольным на власть вышнюю, кое от Бога венценосцам даруется. Несколько дней Анна Иоанна ходила сама не своя. На приеме придворном она от престола с державным штапом в руке вдруг ринулась прямо на Волынского. «Ведаешь ли ты, министр, что порядок на Руси издревле таков? Записанное пером у нас рубят голову топором!» Неожиданно раздался голос Бирона. «А мне нравится, как написал Волынский». Анна Иоанна сникла. Она подкинула скипетр в руке, как дубину неловкую, и, поддернув края золотистой робы, величаво вернулась под тень балдахина к престолу. Снова расселась там. Волынский глянул на Бирона, и тот ему подмигнул, как конфидент верный. «Ничего страшного. Шведский флот сейчас страшнее, ибо, как докладывал в Сенате Сойманов, за годы последний русский флот изволил высочайше сгнить на приколе в гаванях. С одной стороны гром, с другой стороны гром. Смутно в воздухе, ужасно в ухе».